Вижу, не устаете воспитывать меня. Но я уже понял, понял. Я не про вас. Сейчас разговор не вас касается. Впрочем, и вас, и меня, если угодно. Я вовсе не защищен от множества ошибок. Я их и сотворил, Аллах свидетель. И не обижайтесь на меня, Ростислав Юрьевич. В серьезное дело мы с вами влезли. Тут уж не до обид. Учтите, я ни в какое ваше дело не влез. Влезли, обязаны, и хватит темнить. Да так вот, чтобы укоренилась мода, нужен товар, много товару. В Пакистане производят, в Турции производят, в Иране производят. Опийный треугольник эти три страны. Но ведь мы-то рядом. Те же земли, то же солнце, маку все равно, по какую сторону границы произрастать на древней земле своего обитания. Так отчего же не создать треугольник опийный и у нас? У них есть и у нас будет. У них гибнут молодые, пусть и у нас гибнут молодые. Очень даже хорошо, если у нас начнут гибнуть молодые, если эта горестная проблема перекинется и к нам. Мода появилась, спрос на товар начался. Что нужно сделать? Нужно обойти границу, таможню, досмотр, а это можно сделать, провезя через границу не товар, а идею. Идею изготовления наркотиков у нас дома. Идеи же, как вы понимаете, тоже не ведают границ. Внедри идейку в чью-либо слабую голову, какому-либо алчному человеку, и дело сделано. Это, дорогой, диверсия и громадных размеров. Но иные и по разным мотивам, и мафиозным, и по религиозным тоже скрещивают тут корысть с диверсией. Прервем лекцию. Хватит? Черт с вами, давайте ваше письмо, — устало сказал Знаменский, вслушиваясь в шум реки, в ее извечный спор с камнями. Все спорит да спорит, не притомилась. Ладно. Попробую отыскать в Ашхабаде вашего Ашира Атаева. Ай, молодец! Снова восхитился маленький летчик и снова глазами и кожей глянул по сторонам. Бери! Он протянул неприметным движением конверт Знаменскому. Сумбар нас не выдаст. Фу! Утомил ты меня, товарищ международник. Нагулялись? Вернулись? Вернулись, сказал Знаменский, всовывая конверт в задний карман брюк, туда же, где лежал пакет старого туркмена, продавца фисташек. Каракала была родиной великого Махтумкули. Он родился неподалеку, в селении Геркес. Там теперь был памятник поэту, и недавно открыли музей его имени. Вот куда следует проложить путь для иностранных туристов. Недолгий путь по горной дороге, а как красива эта дорога. И ты, человек, отринув сегодняшние суетные заботы, медленно подходишь к изваянному из гранита задумавшемуся. О чем его мысли? Не слагает ли он стихи, наполненные такой живой силой, что и через 250 лет они трогают душу, суетную нашу душу? Они возвращались после доклада Самохина, отказавшись от машины, шли пешком, радуясь горной прохладе, волнами набегавшей на город. И что не волна свежего воздуха, то новый в ней привкус. Виноградники касались губ мускатом, миндалевые рощи горьковатой сладостью, сами горы касались губ снежной влагой. Самохин молчал, отдыхал, он был похож, пыхтящий на паровоз, прошедший долгий и трудный путь, и вот тормозящий, спускающий пары, остывающий. Амирет, молитвенно повествуя о своем Махтумкули, кому на поклон предстояло им завтра рано утром отправляться, чувствуя какое-то непонятное безразличие Самохина к своим словам, решил стихи ему прочесть великого поэта. Мирет, читая, забежал вперед, обернулся к Самохину и Знаменскому, пятясь, пошел, читая. «Туркмены, если бы мы дружно жить могли, мы осушили б Нил, мы б на Кульзум пришли. Теке, Йомут, Гоклен, Языр и Алили, все пять должны мы стать единою семьей». Мирет, пятясь, ждал, как откликнется на эти строки, столь горячо им произнесенные, Самохин.